Я сказал, что отнюдь не питаю иллюзий по поводу того, что мне удастся выудить из вас интересующие меня сведения. Но могу еще добавить следующее. Вряд ли вы таковыми сведениями располагаете. Например, задам вам такой вопрос. Месяца три назад КВС организовала программу под названием «Откуда берутся бомбочки?». Вы ее видели? Да, еще бы. Значит, вам известно, что для подготовки этой программы требовалась большая поисковая работа. Наверняка сотрудникам КВС приходилось не раз и не два общаться с людьми, которые разбираются в бомбах и умеют обращаться с ними. Назовем их специалистами. Теперь я задам вам вопрос, который уходит на три недели в прошлое. Где и как вы провели уикенд с пятницы 16 мая по воскресенье 18 мая? Напомню, что во вторник, два дня спустя, погиб мистер Одал. Но почему вы... Она уже больше не щурилась. Глаза были широко раскрыты. А, вы думаете, что я обратилась к одному из специалистов и приобрела бомбу? Что ж, это не так. Я вовсе ничего не думаю. Я пытаюсь получить хоть какие-то основания, чтобы начать думать. Я спросил, где и как вы провели тот уикенд. У вас есть причины скрывать это от меня? Нет, у меня нет и причин, чтобы отвечать вам, но я все же отвечу. Полиции я уже говорила, это раз пять или шесть. В пятницу, ближе к вечеру, я села на поезд на Катону и поехала в гости к моим друзьям, Артуру и Луизе Диккенсонам. Они в бомбах не разбираются. В воскресенье вечером я вернулась, тоже поездом. Я взял ручку и занес услышанное в блокнот. Вульф спросил: «Мистер Мэр, есть ли у вас какие-либо возражения против того, чтобы рассказать мне, как вы провели тот уикенд?» «Нет, конечно. В пятницу вечером я отправился на машине в Вермонт, всю субботу и воскресенье лазал по горам, преодолев миль 40. А в воскресенье вечером вернулся». «Вы были один или с кем-то?» «Я был один. Я не люблю компанию в походе. С ними вечно что-нибудь случается». «Я тоже помогал подготавливать ту программу, но в Вермонте никто из специалистов не проживает». «Я надеюсь услышать о специалистах от мистера Браунинга. Попозже. Мисс Лугас». На ее лицо стоило полюбоваться. Когда Вульф произнес ее фамилию, она повернула голову и посмотрела на Браунинга, своего босса. Не то чтобы она хотела о чем-то спросить, а просто так, по привычке. Потом перевела взгляд на Вульфа и спокойно ответила: «В тот уикенд я оставалась в Нью-Йорке. Вечером в пятницу я сходила с подругой в кино. Днем в субботу я походила по магазинам, а вечером с тремя друзьями пошла в театр. В воскресенье я встала поздно и занималась уборкой квартиры и всякими пустяками. В нашей картотеке хранятся все сведения, касающиеся той программы, а также данные о всех людях, с которыми мы контактировали. Ни с одним из них я в тот уикенд не встречалась». Вульф стиснул зубы. В его доме не было места глаголам вроде «контактировать». А он относится к употреблению слов очень серьезно. Он с радостью закончил разговаривать с секретаршей Браунинга. «Мистер Фолк?» Фолку было явно не по себе. Он ерзал в кресле и, похоже, не знал, куда деть ноги. «Вы сказали, — произнес он, — что не пытаетесь превзойти полицейских ни в упорстве, ни в рвении. Однако именно этим вы сейчас и занимаетесь.